Глава 18. Он рядом, и я, конечно же, взволнована. Вечер я проводила в обществе Юрия Семеновича. Он собирал листву вдоль забора, а я, сидя на досках, помогала ему тем, что раскачивала ногой в такт его движением. Занятие сложное, требующее полной мобилизации мышц и внутренней сосредоточенности. «Вроде следователь толковый», — сказал садовник, поправляя кепку. «Он не следователь, а частный детектив. Хотя кто его знает?» — ответила я, барабаня пальцем по шершавой доске. «Вопросы задавал». «Мне тоже». Юрий Семенович помолчал и опять принялся за работу. «Нашел бы Максим поскорее этого вора», — сказала я, поглядывая на охотничий домик. «Думаю, пришлый кто-то. Не найдет он его». «Почему пришлый?» «Так крутятся тут у забора всякие». «Кто?» Садовник пожал плечами. Я укоризненно посмотрела на него. «Мужики какие-то. Один толстый, а другой замызганный, помятый. То один придет, то другой. Надоели». «Вы их когда видели?» «Да вот вчера, позавчера». «А Максиму об этом сказали?» «Нет». «Почему?» Поинтересовалась я и перестала раскачивать ногой. Я вдруг забеспокоилась относительно Осикова. Не хотелось бы мне увидеть его с наручниками на пухлых запястьях. Не спрашивал он про чужих. «А если спросит, скажете?» Юрий Семенович опять пожал плечами. «Интересно, Максим думает, что кто-то из своих украл живую слезу? Или нет?» Стала я размышлять вслух. «Доберется и до пришлых, дело времени. Петровна на тебя жаловалась хозяину. Так я вступился». «Спасибо», — я улыбнулась. «Ругал уже?» «Да нет, чего меня ругать? Бесполезное это занятие». «И то верно». Вспомнив протест для Сольки, я заторопилась. «Пойду поболтаю с Воронцовым». Юрий Семенович выпрямился, нахмурился и махнул рукой. «Благословил, значит». Поговорить с Виктором Ивановичем мне удалось только поздно вечером. Он был занят делами и вопросами, связанными с кражей. Очереди желающих приехать в эти края и провести расследование, как я поняла, не выстроилась. И Максим договорился, что возьмет всю ответственность на себя. Это устроило всех. Дождавшись, когда дом почти уснет, я на цыпочках направилась к Воронцову за тестом. Стучать в дверь побоялась, поэтому тихонько поскреблась. «Заходи». Воронцов сидел за столом. Вокруг него были разбросаны бумаги, которые я тут же автоматически принялась собирать и складывать в стопку. Откинувшись на спинку кресла, он молча следил за моими движениями. Какие же у него каштановые глаза. «Я соскучился», — наконец сказал Виктор Иванович. «Я тоже. Мне нравится быть с ним наедине». Мурашки побежали по спине, сердце запрыгало, а душа, развалившись на розовых подушках, захихикала, дразня меня. «Оставь бумаги в покое, я сам потом уберу». «Вы столько раз сегодня называли меня горничной, что я прониклась этим. И, как видите, теперь стремлюсь к чистоте и порядку». «Ты брала колье?» «Нет. Зачем мне оно?» Я равнодушно пожала плечами. Он встал из-за стола, и кресло, отъехав в сторону, стукнулось о стену. Бум! Такой глухой звук, такой же, как и стук моего сердца. «Как вообще такое могло прийти вам в голову?» Возмутилась я, судорожно соображая, как бы поскорее взять себя в руки. «Я пока не нашел для себя объяснения твоего присутствия здесь». Наклонившись, я подняла еще один листок. Виктор Иванович направился ко мне. «Как там принято говорить в таких случаях?» «Вся жизнь пролетела у меня перед глазами». «Нет, не вся. Да и не так уж она и летела». Мелькнуло несколько ярких воспоминаний. Как мы в первый раз встретились. Как встретились во второй раз. Однажды я отправилась покупать газету с объявлениями о трудоустройстве. А машина, в которой ехал Воронцов, совершенно наглым образом меня сбила. Я отделалась легким испугом, а он шоком, который я же ему и устроила. А потом в один прекрасный день Виктор Иванович стал моим начальником. И я, как самая лучшая секретарша на свете, 2 недели пичкала его сверхполезным зеленым чаем. Уверена, теперь его почки день и ночь благодарят меня за эту заботу. «Я соскучился». «Вы это уже говорили», — напомнила я, обходя стол. Он шагнул за мной. По кругу. Мы стали двигаться по кругу. Если ты повторишь, что тоже соскучилась, мне будет приятно». «Ну...» Протянула я с удовольствием. «Не настолько уж я и соскучилась, чтобы говорить об этом два раза». «Я соскучилась. Тысячу раз по тебе соскучилась. Только я не признаюсь. Не сейчас. А может, и никогда». «Вообще-то я пришла по делу», — произнесла я официальным тоном. «По какому?» — улыбнулся Воронцов, наклоняя голову на бок. «Я вас кое о чем просила. Или вы забыли?» Голова уже кружилась. «Хватит, хватит ходить вокруг стола». Я остановилась и вздохнула. Воронцов подошел совсем близко и взял меня за руку. Волнение, что он сейчас почувствует мою дрожь, заёрзало в душе, но руку я не отдернула. «Я просила вас привести тест на беременность». Виктор Иванович наклонился, отодвинул ящик стола и достал узкий длинный картонный конвертик. «Держи». «Спасибо. Очень мило с вашей стороны в столь тяжкую годину не забыть о моей маленькой просьбе. Давно я не встречала такого чуткого и заботливого человека». «Это было несложно». «Ну да, с вашими-то связями». Он погладил меня по щеке, и все мысли унесло ветром страсти. В этот момент я могла думать только об одном. Зачем же он гладит меня по щеке? Вернее, зачем он это делает так нежно? Я же могу растаять. «Поцелуйте меня, что ли?» Буркнула я, чтобы разрядить обстановку. Эти слова сказала я? О, кошмар! «Неужели ты этого хочешь?» Он ухмыльнулся и продолжил гладить мою щеку. Пальцы стали горячее и настойчивее. «Не так, чтобы очень, просто пауза затянулась, и мы все равно ничем важным не заняты». Можно не сомневаться, я привела отличные аргументы. Он поцеловал меня. Удивительные секунды, когда начинаешь завидовать самой себе, когда сердце перестает биться, а все чувства обострены до предела. Собранные бумаги полетели на пол, а моя душа полетела к звездам. Он целовал меня еще и еще, а я, дабы не оплошать, отвечала ему взаимностью и даже положила руку на его плечо в знак того, что время, которое мы проводим вместе... Да что я говорю? Я была счастлива, понимаете? Счастлива! Он целовал мою шею и шептал: «Маленькая моя, маленькая моя!» А я парила над землей. Мне так нравятся эти слова. Хорошо, что я не брала это колье, а то сейчас бы мне стало стыдно за это, и мгновения счастья были бы наверняка испорчены. Милые девушки, никогда не берите чужие колье. «Я хочу тебя». Воронцов прижал меня к столу, а его руки... «Вам уже есть 16?» «Хорошо». А его руки расстегнули пуговицу на моих брюках. «Девочка моя». У меня отнялись руки, ноги, прошлое, настоящее, будущее. Он направился к двери, чтобы ее закрыть. «Ну кто нам помешает на этот раз?» «Дамы и господа, объявляется конкурс на лучшую помеху года. Здесь и сейчас вы можете помешать мне в очередной раз стать счастливой. Спешите, ибо остались считанные секунды». Я не успела додумать предложение. Воронцов не успел закрыть дверь. На пороге, во всей своей красе, появился Евгений Романович. Он был пьян и вовсе не собирался растворяться в воздухе. Мысленно достав двустволку, я хладнокровно вскинула ее на плечо. Бабах! И жалкий гоблин упал на пол. Я отодвинула ногой его труп за порог комнаты, закрыла дверь, и считанные мгновения поплыли дальше своим чередом. Увы, такое бывает только в сказках. «Скажите мне...» Растягивая слова, начал вещать любовник тети Гали. «Сколько я буду ждать?» Брови Воронцова сдвинулись, морщины разлиновали лоб. «Сколько я буду ждать горячей воды?» «Аня, иди ко мне», — тихо сказал Воронцов, распахивая дверь шире. Пройдя мимо гоблина, я утопила его в трех гневных взглядах. Вот он, победитель конкурса «Лучшая помеха года». Спускаясь по лестнице, я услышала звук удара и грохот. Наверняка у Евгения Романовича завтра под глазом засветится синяк, а у Воронцова будет болеть запястье. «Что случилось?» Донесся до моего слуха крик Галины Ивановны. «Твой друг упал», — резко ответил Воронцов и хлопнул дверью. Сжимая в руке тест на беременность, я направилась в свою комнату. Шла я печально, даже, можно сказать, понуро. Остановившись около небольшой пальмы, я вздохнула и посмотрела на тест. «Солька, Солька, Долго ты еще будешь наполовину беременна? Где мой мобильник? Жду тебя завтра, это важно и срочно. Быстро написала и нажала на нужную кнопку. Сообщение полетело в сторону реки, огибая деревья, преодолевая преграды. Нет, никуда оно не полетело. Уведомление о получении не пришло. Наоборот, телефон выдал ошибку. Я вышла на улицу, встала около вяло распространяющего свет фонаря и подкинула телефон вверх. Помнится, в одном анекдоте так кто-то делал. «Ну нет в этом лесу хорошей связи. Что тут поделаешь?» Уведомление опять меня не порадовало. Я уже хотела пойти к себе в комнату, но, подумав о том, что Солька сейчас наверняка нарушает режим, положенный каждой беременной женщине, задумчиво посмотрела на крышу дома. Конечно, Солька и сама может быть не в зоне досягаемости, но я должна сделать все, что от меня зависит. Обойдя дом, я наткнулась на лестницу. Неужели я это сейчас делаю? Не скажу, что залезть на крышу было трудно, скорее увлекательно. Я поцарапала руку и, несомненно, испачкала джинсы. Завтра придется полчаса думать, что надеть. Я нашла устойчивую поверхность и, вдохнув свежего воздуха, опять подкинула телефон вверх. Где-то там, высоко, за тучами и облаками, по моим соображениям, и должна была произойти связь с Солькиным мобильником. Пока телефон бороздил открытый космос, я времени не теряла. В эту долю секунды я успела разглядеть около забора неопрятного незнакомца из поезда. Он смотрел на меня, и глаза его, надо сказать, сверкали недобро. Поймать телефон я не смогла, вернее, забыла. Не каждый день на меня смотрят с такой нескрываемой злобой. Телефон с грохотом упал на крышу и покатился вниз. «Это, по всей видимости, твое», — спросил Максим, наклоняясь и поднимая с земли мой многострадальный мобильник. Незнакомец, оставаясь незамеченным для Максима, сделал несколько шагов назад, потом развернулся и побежал в сторону леса. «То рядом со мной вообще нет мужчин, то их слишком много». «Не спится?» — хмуро поинтересовалась я, осторожно ступая по крыше. «Решил прогуляться», — усмехнулся Максим и чуть позже, когда мои ноги коснулись земли, спросил. «Что ты там делала?» Он мужчина высокий, так что мне пришлось задирать голову, чтобы увидеть его глаза. Правду же надо всегда говорить в глаза. Искала братьев по разуму во Вселенной. «Ну и как?» «Похоже, с инопланетными цивилизациями мне общего языка тоже не найти». Я разочарованно пожала плечом. «Доставлено». «Что?» — переспросила я. Максим протянул мобильный телефон и сказал. «Сообщение доставлено». Телефон победно пиликнул, гордясь выполненной задачей, и я сунула его в карман. «Могу я узнать, кому ты посылаешь радиограммы с крыши этого дома?» Излучая безграничное обаяние, Максим еле сдерживал улыбку. «И откуда только берутся такие частные детективы?» «Подруги». «Очень срочное дело». «Ага, срочнее не придумаешь. Решается вопрос перенаселения на планете Земля». «Давай прогуляемся», — предложил Максим. Мы вышли за ворота и направились по тропинке в лес. Я машинально огляделась по сторонам. Взгляд неряшливого парня не очень положительно отразился на моей нервной системе. «Ты кого-то опасаешься?» Тут же среагировал милый и обаятельный частный детектив. «Послушайте, давайте без этих премудростей. Вы же не просто так потащили меня в лес. Спрашивайте, что вас интересует». «Буду доброй. Минут 10 выдержу», — пронеслось в голове. «И ты ответишь на мои вопросы?» — ехидно спросил Максим. «А почему бы и нет?» Мобилизовав мозги, размякшие после поцелуев с Воронцовым, я приготовилась к еще одному допросу. «Ты знаешь больше, чем рассказала?» «Немного». «Почему ты приехала сюда?» «Уверена, Воронцов с вами уже поделился информацией». «Он сам до сих пор не может этого понять». Максим засмеялся. «Каковы настоящие причины твоего нахождения здесь?» «Вы со мной так разговариваете, будто я подозреваемая номер один. А я ведь это колье даже ни разу не видела. А здесь я совершенно случайно. Стечение обстоятельств. Судьба». «Еще несколько дней тому назад ты выполняла обязанности секретаря Воронцова, и теперь случайно оказываешься здесь, в его доме, за 3-9 земель от офиса». «Да, все так. Клянусь, я не знала, что это его территория». «Почему-то начинаю тебе верить». «Это правильно. И я бы даже сказала мудро». «По твоему мнению, кто мог украсть колье?» Максим остановился и внимательно посмотрел на меня. «Галина Ивановна, например», — предположила я. «Мнется она что-то. К тому же странно, что она не слышала, как ломали шкаф. Вот только если в ту ночь ее не было в комнате, но тогда где же она была?» «Ты не встречала ее у реки, около туристического поселка?» «Нет, никогда. Она иногда ходит куда-то погулять, но где ее носят, я не знаю». «Что ты делала на крыше?» «Отправляла СМС-ку. Думаю, вы это уже и так поняли». «Я могу ее прочитать?» «У меня очень древний телефон. Он не сохраняет отправленную почту». «Я могу посмотреть?» «Вы мне не верите?» «Нет». Поразмышляв немного, я протянула Максиму телефон. Он мотнул головой и не взял его. Видимо, проверку я прошла. Дальше мы шли молча. Максим о чем-то думал, изредка посматривая в мою сторону. А я хвалила себя за достойное участие в допросе и заодно беспокоилась о Сольке. Не тошнит ли ее? Спит ли она уже? Хорошо ли поужинала? И так далее. Минут через пять мы повернули обратно. «Ты со многими познакомилась? Я имею в виду туристов, отдыхающих у реки». «Нет. Общалась немного с двумя парнями. А что?» «На днях хочу сходить в этот туристический лагерь и посмотреть, что к чему». «А если колье украл чужой, посторонний человек? Приехал, совершил задуманное и уехал. Почему вы не рассматриваете такую версию?» Максим нахмурился, замедлил шаг и ответил. «Я рассматриваю разные версии. Вот только кто мог знать, что колье стоимостью в $1 000 000 находится именно здесь? Кому такое могло прийти в голову? Случайный воришка, мечтающий стащить пару сотен, исключается. Залезли только в комнату Галины Ивановны. Вор знал, зачем пришел». Об этом знали я, Солька, Альжбетка, Славка, Егор, Степан, Вероника, Осиков. Возможно, мама, незнакомец из поезда. Екатерина Петровна, садовник, могли знать, могли и не знать. Евгений Романович, сама Галина Ивановна. Может быть, я кого-то и забыла. Длинный список, хотя его можно сократить, убрав меня и девчонок. Маму пока вычеркивать не буду, просто из вредности. «Кто-нибудь из живущих у реки упоминал хоть раз о живой слезе?» «Словно мысли мои читает». Я пожала плечами. Максим проводил меня до комнаты и, уходя, сказал. «Буду тебе очень признателен, если в ближайшее время ты познакомишь меня со своими друзьями и семьей». «Уверена, мне будет о чем поговорить с Олькой, когда она придет».